Псалом 39. Дирижеру хора Псалом Давида. Твердо надеялся я на Господа, и Он склонился ко мне и услышал мой крик. Он поднял меня из страшной пропасти, из зыбкой трясины. Он поставил ноги мои на камень и стопы мои утвердил. Он вложил мне в уста новую песнь, хвалу нашему Богу. Увидят многие и устрашатся, и будут на Господа уповать. Блажен тот человек, кто надежду свою возлагает на Господа, кто не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Многочисленны, Господи мой Боже, чудеса, которые Ты сотворил, и замыслы Твои о нас. Кто с Тобою сравнится? Я бы стал возвещать о них и рассказывать, но их больше, чем можно счесть. Не захотел Ты ни жертв, ни даров, но Ты открыл мне уши. Ты не потребовал ни всесожжения, ни жертвы за грех. Тогда я сказал: вот я иду, как и написано в свитке обо мне. Бог мой, я желаю волю Твою исполнить, и в сердце моем Твой закон. В большом собрании я возвещал Твою праведность, я не удерживал своих уст, Ты это знаешь, Господи. Я не скрыл Твоей праведности в своем сердце, но возвещал верность Твою и спасение. Я не таил Твою милость и истину перед большим собранием. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, пусть милость Твоя и истина охраняют меня непрестанно. Ведь беды окружили меня, и нет им числа, грехи мои мной овладели, и не могу я видеть. Их больше, чем волос на моей голове, храбрость меня оставила. Господи, да будет угодно Тебе избавить меня, поспеши мне на помощь, Господи. Пусть все, кто ищет жизни моей, будут пристыжены и посрамлены. Пусть все, кто хочет моей погибели, в бесчестии повернут назад. Пусть ужаснутся своему позору, говорящие мне: «Ага, ага». Пусть ликуют и радуются о Тебе все ищущие Тебя. Пусть те, кто любит Твое спасение, говорят непрестанно: «Велик Господь! Я же беден и нищ, пусть Владыка позаботится обо мне. Ты помощь моя и мой Избавитель, Бог мой, не замедли».